Начинаем очередной урок. Эц Хаим, 41. Страница 18, строчка 24. Вахар шебьярну иньян бет пхинот ханаль шехем урод вахилим. Царих ломар от пратим ахирим. 25. Дерах кацара. Вегу. Ки вихинат гаурот. Шехем ацмут. Ганешама. Гапнимит. Шебетоха килим. 26 ганаль. Гиней Эйлу Гаурот Митхальким Лебет Пхинот Вегем Ор Пними У Ор Макив. 24. Вахар Шебиарну Иньян Бет Пхинот Ханаль. И после того, как мы объяснили аспект двух два аспекта, как сказано выше, что это орот в килим, света и килим. Царих ломар от пратим ахирим, необходимо сказать еще другие частности. 25. Дерах кацара. Коротко, кратко, вкратце. Вегу, и вот они, ки вхинат гаурот, ибо аспект цветов, шехем ацмутаны шама гапними, что это суть душа нешама внутренняя, шебетоха килим, каналь, которая внутри килим, как сказано выше, 26. Гиней эйлу гаурот митхалким. Так вот, эти света, они разделяются лебет пхинот на два аспекта. Вэгэм, и они орпними и ормакив, внутренний и свет, и орпними и ормакив. Мы знаем уже эти слова. Точка. Вайнянгу, ки 27, гиней га ор Амехаей, Вагамира, Ветох, Гают Свирот, Аникракили, Гиней Ежбо, Бхинат, 28, Гитлапшут, Тоха Кили, Кедимьон Нешама, Ганихнесе Тох Иврей Гагув, Омитлабешет, Тох, 29. Иврей Гаадам Умехайотам Умеирбахем Бипнимьютам Везе Икаре Икра Ор Пними. 26. После точки. Вайнянгу. А дело в том, что ки, что 27. Гиней гаор гамехаею гамеира. Что вот свет, он дает жизненную силу гамехаей. Оживляет. Вагамеира и освещает. Ветоха ютсферот, а не кракелим. Внутри десяти сферот, называемых килим. Гиней, так вот, ежбо бхинат 28 гамитлабешет тоха килим. Есть в нем аспект одевания вовнутрь килим. Кедимьон нешама, наподобие нешама души, которая ганихнесет тох евреягув, которая входит вовнутрь органов тела. Омитлабешет и одевается тох 29 иврей гаадам вовнутрь органов человека. Умыхаяю там и оживляет их, дает им живительную силу. Умиир багэм бипневию там и светит в них, вовнутри и внутри них. Везе икра орпними. И это называется орпними, внутренний свет. Точка. Амнам. Ор 30 зе. Мемуат. Мемуат. Легиото яхоль. Лагитстанцем. Лагитлабеш тоха килим. 29. Однако этот свет 30. Мемуат. Он уменьшается. Легиот яхоль лагитстанцем. Чтобы он мог быть сокращенным. Лагитлабеш тоха килим. И одеться вовнутрь килим. Точка. Въеж бхинат бет. Ор гадоль 31 мимену. Ашер эйн коах бакилим лисовло, улагбило тох примютам. Вниш арби вхинат, ор макив 32 алейхем мибахуц. Умиир лахем бегето ор макив алейхем. 30 после точки. Воеш пхина бет, есть другой аспект. Второй аспект, не другой, второй. Ор гадоль мимену, свет, который больше его. Ашер эйн коэл бакилим лесовло, что нет силы в килим, чтобы его выдержать, вытерпеть. Улагбило, и его ограничить. Тох пнебью там, внутри их, в их внутренности, внутри себя, внутри них, внутри килим. Вниша арби вхинат орма кивалэгем и бахуц, и он остается, этот свет великий, большой, в аспекте орма кив алэгем, окружающий свет вокруг них, мибахуц, извне, 32. Умиир лагем бегето орма кифалегем, и он светит им, как свет, окружающий их. Точка. Вегам иньян зегу бадам. 33 гатахтон. Каналь бемекомо бейзраташем. Кмоше хтов бемекомо бейзраташем. Ки эйн лаха шум ор шебахоля уламот кулам. Ше эйн 34 бо бет пхинот эйлу. Ше гэм пхинат ор пними катан. Ве ор макив гадоль. Зе випнимют гакли везе макив 35 савив мибахуц лихли. 32 после точки. Вегам иньян зегу. И этот же аспект, он есть только также баадама тахтон, в нижнем человеке. 33. Кмоше хтов бимаком оба израташем, как я напишу в своем месте. С Божьей помощью. Ки эйн лаха шум ор шебахоля уламот кулам, ибо нет никакого, вообще никакого света во всех мирах вместе. Ше эйн 34 бо бет пхинот эйлу, в котором не было бы этих двух аспектов. Ше гэм пхинат ор пними катан, что это аспект орпними, маленький, орпними. В ормакив гадоль, и ормакив, который гадоль, большой. Ор пними всегда мал по сравнению с ор макив, который всегда большой по сравнению с ним. Взе бипнимию такли. Один внутри килим, взе макив, а другой он окружающий 35 савив вокруг мибахуц извне лекли, извне кли. Точка. Вигиней хмо шебахелека ор ешбо бет пхинот кен бахелек гакли гакилим ешбахем 36 бет пхинот кайоцева эйлу ки эйлаха шум кли баулам ше эйнбо бет пхинот вегем бхинат 37 пнимию такли ашер шам гитлапшут Вейдабкут аор пними, бо ве ацмо витохо, ве од еш 38. Бхинат бет хитсонию такли, ашер алав мибахуц, совев умакив ор ганаль. 35. После точки. Вегиней. И вот. Кмо, хмо, шега, шебахелека, ор. Так же, как и в части света. Части света. Свет, который светит. Да? Ешбо бет пхинот. Есть у него два аспекта. Кен бахелека килим, также и в разделе света, так и в разделе килим, он говорит, в отношении разделе килим есть 36 бахем бет пхинот каюцева эйлу. Есть также два аспекта таких же, подобного. Ки эйн лаха шум кли баулам, ибо нет никакого, абсолютно никакого кли в мире, которое Шеэньбо бетпхинот, что в котором не было бы этих двух аспектов, которые вэгэм, они есть. Бхинат пнимию такли, аспект внутренности, внутренний аспект кли. Называется пнимию, запомни. А шершам гитлапшут вэйдапкут аор пними боба от смобетоху, в котором одевается и прилегает к нему орпними внутренний свет в нем самом, внутри него, то есть внутри этого кли, внутреннего кли. Веод еш 38 пхинат бет, еще есть другой аспект, хитсонию такли, внешняя часть кли. А Шералав Мибахуц, который вовне, вокруг него, вовне. Сувев умакив ор аналь. Окружает его свет, как сказано выше. Вот мы этот параграф прошли, а мы остановились на строчке 39-й, этой же странице внизу.